Глава 3. Я спокоен, вежлив, сдержан тоже. Характер, как из кости слоновой, точен. А этому взял бы да и дал по роже. Не нравится он мне очень. Владимир Маяковский. Подъезд встретил его тишиной и запустением. Казалось, что ничего не изменилось. Все те же потрёпанные двери квартир, нелепые коврики, больше похожие на половую тряпку, безликие стены с облупившейся краской. Даже недавняя бойня не могла разбавить унылую серость лестничной клетки. Кровь от утреннего побоища уже свернулась и теперь скорее напоминала пролитый алкоголь. Не такое уж и редкое явление в его подъезде. Виктор аккуратно поправил рукав куртки. Хоть зомби и не отличались ни прытью, ни особой силой, они все равно оставались страшным противником. Один укус, и после нескольких мучительных минут он сам пополнит армию нежити. Поэтому перед выходом студент тщательно проверил всю доступную ему одежду и надел максимально закрытые вещи. Качественные ботинки, толстые джинсы без всяких модных потертостей и дырок, кожаная куртка и перчатки без пальцев. Пусть это была не панацея, да, и уязвимых мест хватало, но просто так ни рукав куртки, ни штанину джинсов им было не прокусить. Парень вышел за порог, внимательно прислушиваясь к обстановке. Непонятно почему, но уличные звуки, отчетливо слышимые в комнате студента, почти не проникали в подъезд. Возможно, дело было в узких, не имеющих механизма открытия окнах и тяжелой подъездной двери. А может, он просто не обращает внимания. Виктор как можно аккуратнее закрыл квартиру, однако в закрытом пространстве все равно было отчетливо слышно лязганье замка на входной двери. Обнажив короткий меч, парень более внимательно осмотрел площадку, на которой находился. Кажется, все было в порядке, однако напряженность, буквально разлитая в воздухе, не давала расслабиться и забыть о глобальном кошмаре. Студент сделал пару шагов и аккуратно оглядел сначала верхний, а затем и нижний лестничный проем, готовый в случае чего быстро спрятаться назад в квартиру. За прошедшее время никакой мертвец не успел забрести так близко к нему, что немного успокоило. В случае чего он успеет забежать к себе домой. Поэтому он и не стал запирать свою дверь. Слишком дорого могут обойтись драгоценные секунды. Поднявшись на один этаж вверх, парень и там не обнаружил ничего опасного. Настораживало только кровавое пятно на двери одной из квартир и лежащий поотдаль кусок арматуры. Но Савельеву не хотелось играть в детектива. Сейчас нужно было разведать дорогу до верхних этажей. Сам он жил на четвертом и при здравом размышлении решил начать подниматься наверх, а не спускаться вниз. Пусть это было сложнее, но зато меньше шансов, что кто-то неожиданно нападет на него сзади или вовсе свалится на голову. Стучать, звонить в звонок или пытаться зайти в квартиры парень не стал. У него еще будет время после проверки всего подъезда. На шестом и седьмом этаже было так же спокойно, как и на пятом. У всех жильцов были поставлены добротные железные двери, а на площадке перед ними и вовсе не было видно ни следов борьбы, ни каких-то подозрительных пятен или разводов. Внезапно Виктору стало неуютно. Он осознал, что стоит на небольшом бетонном пятачке под прицелом трех стеклянных глазков. Парень был уверен, что за ним следят. Он бы попробовал что-нибудь написать, убедить других в своих добрых намерениях, но у него не было ни бумаги, ни ручки. Да и какие буквы можно разглядеть сквозь замызганный дверной глазок? Силуэты людей и те видны с трудом. Дернув плечом, Виктор медленно повернулся к лестнице и, уже делая шаг, различил шарканье ног где-то наверху. Началось. С волнением и толикой задора подумал он и постучал лезвием в акидзаси по железным перилам. Звук вышел не слишком громкий, но отчетливый и резкий. Именно тот, что способен привлечь мертвецов. Зомби не заставил себя долго ждать. Шарканье ног становилось все отчетливее, пока нежить не встала на лестницу. Увидев или даже просто учуяв живую плоть, он ускорился, и теперь его походка напоминала движение озлобленного ребенка. Зомби сделал шаг в пустоту, перенося вес на ведущую ногу, и всем весом опустился на ступеньку. Потом подволок другую ногу, и все началось заново. Сходя с лестницы, мертвец издавал довольно много шума, и это не считая постоянного хрипения. В этот раз студент решил применить военную хитрость. Он дождался, пока зомби преодолеет две трети лестницы, а сам в это время спустился на несколько ступенек вниз по другому пролету. Теперь его и живого мертвеца разделяли только два ряда перил, а голова Виктора находилась на уровне стоп нежити. Тот заозирался, пыхтя и источая слабый запах ацетона. Топчась на узкой ступеньке, он рано или поздно полетел бы вниз, но парень решил форсировать события. Аккуратно прицелившись, он просунул лезвие меча сквозь прутья и ткнул им в коленную чашечку мертвеца. Смерть смертью, а физиология физиологией. Поэтому нога, естественно, подогнулась, а сам зомби, широко раскинув руки, свалился на бетонную площадку. «Что-то везет мне на падающую нежить», — мелькнуло в голове Виктора, когда тот уже привычно вогнал лезвие в затылок мертвеца. Вернее, попытался. С нечеловеческой гибкостью зомби убрал шею, и лезвие звякнуло, высекая из бетона искры. Виктор отпрыгнул, с опаской и удивлением глядя на прыткого мертвеца. Странно, но тот даже не делал попыток встать, еще больше растягиваясь на полу. Внезапно Виктор услышал тихий, но отчетливый хруст, как будто в теле его противника одновременно сломалось несколько дюжин костей. Сразу после неприятного звука распростертый на заплеванном полу труп свело судорогой. Удлинились руки, стремительно вытянулась челюсть, начали расти зубы, глаза скрылись за надбровными дугами. В это же время кожа зомби стала покрываться темными, похожими на масляную краску пятнами. Пятна на глазах темнели и наливались чернотой, превращаясь в чешую. Одновременно с покрывающими все тело пятнами и чешуйками до уха Виктора донесся треск рвущейся одежды, и из копчика нежити стал вылезать длинный и гибкий хвост. На глазах оцепеневшего парня тело нежити трансформировалось во что-то еще более противоестественное, чем обычный живой мертвец. До смерти это был обычный парень лет 25. Не худой, не толстый, не высокий и не низкий. Он был тихим и неприметным. Виктор даже не знал его имени, только номер квартиры, в которой он жил. И теперь его труп видоизменялся, приобретая схожие с рептилиями черты. «Да что ты такое?» Студент отступил на шаг от дергающегося в конвульсиях тела. Его голова сплющилась, волосы выпали. Зубы серьезно заострились, а пара клыков вышла за пределы челюсти, придавая лицу совсем уж гротескный вид. Тело усохло, а плечи, наоборот, слегка раздались, и теперь одежда повисла на нем словно на вешалке. Однако больше всего изменились конечности. Они резко вытянулись, обзаведясь дополнительным суставом, и покрылись серовато-зеленой, прочной даже на вид кожей. Все это произошло на глазах изумленного человека за считанные секунды. Тем не менее, упустив один шанс, Виктор не мог упустить и остальные. Он быстро оправился от шока и атаковал неизвестного монстра, пока тот не встал на ноги. Первый удар был размашистым и неточным, однако смог задеть не успевшую убрать ногу нежить. Странная то ли кожа, то ли чешуя защитила монстра не в пример лучше, чем кожа и кости обычных зомби. Там, где обычный мертвец лишился бы конечности, этот мутант лишь получил глубокую царапину на своей лодыжке. Следующий ход был уже за нежитью. Тот атаковал из полулежачего состояния, совершив поистине змеиный бросок. Оскаленная пасть с рядом бритвенно-острых зубов лишь чуть-чуть не достала до ловкого студента, врезавшись в стену подъезда. Виктор не смог быстро атаковать дезориентированного монстра, так как сам из-за резкого отскока едва не упал со ступенек, и теперь выравнивал баланс тела, вцепившись в перила левой рукой. Тем временем тварь ошеломленно трясла головой. Видимо, удар об стену был гораздо сильнее, чем требовалось. «Это мой единственный вариант – убить этого монстра сейчас, пока он плохо владеет своим телом». Парень снова пошел в атаку, но теперь решил использовать колющие удары, выбрав в качестве единственной цели голову странной рептилии. Кажется, монстр тоже это понял, поэтому не предпринимал новых попыток атаковать, вместо этого уворачиваясь от выпадов студента и уводя того от лестниц. Внезапный удар хвоста чуть не сломал парню ребра, но нежить наростом на конце зацепилась за перила. «Лишает свободы маневра, хитрый ублюдок», — подумал между делом студент, рубанув извивающийся отросток. Пробить не пробил, но ящер свой хвост убрал, дав лишнюю секунду своей жертве. «Ах, не хотел я его применять так рано», — проворчал Савельев, вынимая из кармана перцовый баллончик. Все это время странный мертвец следил за ними своими бельмами. Ни на самой морде, ни в этих пустых, словно выцветших глазах не отражалось ни единой эмоции, ни одного проблеска разума. Однако какие-то зачатки интеллекта у этой твари присутствовали. Иначе бы она просто перла напролом, как это делали обычные зомби. Парень перехватил баллончик поудобнее, нащупав кнопку большим пальцем, и в этот момент монстр бросился в атаку. Чудовище выбрало удачный момент. Виктор, сосредоточенный на новом оружии, просто не подумал выставить вперед Вакидзаси. Вместо этого он выпустил длинную струю едкой перечной смеси прямо в морду своего противника. Тот захрипел, еще в полете протянув руки к пострадавшему лицу и врезался в Виктора всем своим телом. Человек не удержал равновесия, со всего размаху падая на заплеванный бетон. Баллончик выбило из придавленной монстром руки, как и воздух из легких парня. Тем не менее, монстру пришлось еще хуже. Баллончик нанес гораздо больше урон, чем рассчитывал Виктор. Парень и сам почуял, как першит в горле и начинают дико слезиться глаза, но все же нашел в себе силы перехватить чудом удержанный клинок. А потом он повернулся и, так и не вставая с пола, ударил своим вакидзаси прямо в черный провал ушной раковины. Что-то противно хрустнуло под его рукой, меч мягко дернуло, а потом монстр затих. Парень тут же поспешил отползти вниз по лестнице, закрывая лицо рукавом. Съезжать задницей по ступенькам было неприятно, но надо было как можно быстрее выйти из перцового облака. Даже от быстро прерванного контакта зверски слезились глаза и горели легкие. Заставить себя подняться Виктор смог только на пролете между этажами. Парень дрожал, одной рукой сжимая использованный баллончик, а другой опираясь на синюю от выцветшей краски стену. Все его тело ныло, нутро сотрясало от кашля, глаза слезились, а язык словно использовали в качестве газовой плиты. Но, черт возьми, он был жив. Постепенно прочихавшись и прокашлявшись, парень обратил внимание, что его самочувствие вдруг пришло в норму безо всякой причины. Перестали болеть ребра, раскалываться от боли затылок, снова выросла стесанная до мяса кожа на запястье. Не считая легкого дискомфорта от распыленного в закрытом помещении газа, он был абсолютно цел, что было не просто странно, а скорее невозможно. Он помнил боль от приземления, и теперь она исчезла. Вместо нее ощущение чужеродности в голове, оставленное давешней мигренью, стало куда более отчетливым. На периферии глаз снова пульсировала какая-то загогулина, но теперь Виктор был готов поклясться, что это восклицательный знак. Более того, сейчас он был гораздо больше и даже мешал обзору, оставляя верхний левый угол его зрения почти полностью закрытым. «Я должен разобраться в себе и понять, что произошло. Остальная зачистка подождет», — решил Виктор и начал подниматься обратно. «Но перед этим заберу свое оружие». Дойдя до начала этажа, он, задержав дыхание, быстро вытянул вакидзаси из плоти монстра. Не желая вдыхать все еще висевшую в воздухе перцовую взвесь, он сразу спустился на этаж вниз, однако успел разглядеть, что случилось с нежитью. А последствия от газовой атаки впечатляли. Все его лицо представляло собой гниющую заживо кожу. То же касалось и тех участков туловища, которые мельком задела смесь или ее брызги. Выглядело это ужасно, как химический ожог нереально опасным веществом. Даже руки существа, которыми он пытался стряхнуть с себя капли перцовки, буквально снимая их вместе с кожей, сильно пострадали. А видоизменившиеся ногти и вовсе прожгло насквозь, и сквозь дыры можно было различить грязно-серого цвета кость. Однако Виктору было не до уничтоженного им существа. Ярко-красный восклицательный знак мигал все настойчивее, а теперь к нему добавилось и онемение кончиков пальцев. Через минуту началось учащенное сердцебиение и неприятное ощущение чужеродности собственного тела. Подобное с Виктором было впервые, и он больше всего испугался именно этих ощущений. «Неужели этот мутант сумел задеть меня? Я стану зомби? Нет, нет, нет, нет!» Теперь единственной целью студента была собственная квартира. Он должен был дойти до нее, запереть дверь и уже со спокойной душой и в безопасности разобраться со своим недомоганием. Возможно, выпить какие-нибудь таблетки, даже поспать. Спокойно дойти до своей квартиры ему не дали. На шестом этаже неуверенно бродил из стороны в сторону тучный, весь покрытый коростой зомби, при жизни бывшей доброй и приятной женщиной. Однако сейчас Виктору было в высшей степени плевать на это. Его волновала только его странная болезнь и восклицательный знак, будто умоляющий кликнуть по нему воображаемым курсором. Поэтому парень даже не замедлил хода, чуть отведя Вакидзаси в сторону и ловким движением отрубая голову бывшей соседки. Терзаемый смутными, странными и попросту неприятными ощущениями, он даже не задумался, как у него получилось сделать это так технично. Он лишь переступил через труп, вытер лезвие об и так замызганную тряпку и начал спускаться дальше. Больше приключений на пути к своей квартире он не нашел.